Я кивнул, понимая значимость такого приглашения. Саутгемптон был эксклюзивным анклавом американской элиты, доступ в который строго контролировался. «Буду рад присутствовать», — ответил я. «Превосходно. А теперь давайте обсудим особенности работы с каждым клиентом. У них свои причуды». Следующий час мы с Прескоттом погрузились в детали управления богатством американской аристократии. Тонкости взаимоотношений, особенности коммуникаций, исторические предпочтения каждой семьи. Этот урок бесценен. Такую информацию не найдешь ни в одном учебнике по финансам. Закончив встречу, я вернулся в торговый зал, где кипела обычная дневная активность. Проходя мимо стола Ван Дрина, я заметил его подозрительный взгляд, быстро скользнувший по мне и вернувшийся к бумагам. В воздухе ощущалось напряжение, как перед грозой. Глава 26. Расправа. Остаток утра я провел, работая над запросами клиентов и проверяя динамику позиций по портфелю Милнера. Ничто внешне не выдавало, что я запустил часовой механизм, который должен был взорваться прямо под ногами Ван Дрина. В полдень в офис вошел курьер с папкой документов для Джонсона. Я заметил, как Ван Дорин проследил за ним взглядом до самого кабинета старшего брокера. Очевидно, он уже обнаружил мою приманку и теперь искал способ проверить эту информацию. «Стерлинг, не могли бы вы зайти ко мне?» – окликнул меня Джонсон через весь зал. «Хочу обсудить ваши рекомендации по портфелю Гарднеров». «Конечно, мистер Джонсон», – ответил я, собирая бумаги. Поднимаясь к кабинету Джонсона, я почувствовал на себе взгляд Ван Дрина. Лед тронулся. Кабинет Джонсона меньше, чем у Прескотта, но не менее функциональным. В отличие от чопорной элегантности старшего партнера, здесь царил творческий беспорядок человека, погруженного в каждодневную работу рынка. «Присаживайтесь, Стерлинг», – Джонсон указал на стул. «Не будем терять время. Я получил интересные новости от одного из клиентов. Похоже, ваш подход к Гарднерам оказался чертовски эффективным. Их консервативная часть портфеля уже показывает стабильный рост. Рад это слышать, сэр. Теперь мне интересно», – он откинулся в кресле, – «какие у вас будут рекомендации по следующему шагу? Я думаю об увеличении доли их агрессивных инвестиций, учитывая текущий рыночный импульс». Я тщательно подбирал слова. «Гарднер – это та самая фермерская семья, чьи жизненные сбережения я решил спасти от приближающегося краха. На самом деле, сэр, я вижу возможность для контролируемой агрессивной стратегии», – ответил я, чем заметно удивил Джонсона. «Рынок действительно демонстрирует сильный импульс, который, вероятно, продлится еще несколько месяцев. Я достал из папки диаграмму, которую подготовил заранее. Предлагаю следующий подход – увеличить их агрессивную позицию до 40% портфеля, но с очень четкими правилами выхода. Мы можем сфокусироваться на растущих секторах – автомобильная промышленность, радио, розничная торговля, но с конкретным планом фиксации прибыли. Это больше похоже на то, что я ожидал», – улыбнулся Джонсон. «И какие правила выхода вы предлагаете?» «Трехступенчатый подход», – я начал рисовать схему на листе бумаги. Первое. Мы автоматически фиксируем прибыль по любой позиции, достигшей 30% роста, продавая половину. Второе. Если индекс Dow Jones превысит 350 пунктов, мы сокращаем агрессивную часть портфеля до 20%. И третье, самое важное, полный выход из всех спекулятивных позиций к апрелю следующего года. Джонсон с интересом изучал мою схему. Апрель 1929 года. Почему такая конкретная дата? Исторические циклы, сэр, я аккуратно выстраивал логическую цепочку, которая звучала бы убедительно без раскрытия моего знания будущего. Если проанализировать последние три рыночных бума, все они достигали пика весной 5-го года роста, после чего следовала коррекция. Текущий рост начался весной 1924 года. К апрелю 1929 год цикл завершится. Джонсон задумчиво постукивал пальцами по столу. Это необычайно методичный подход и весьма убедительный. Вы действительно изучали исторические циклы рынка? Мой отец часто говорил, кто не помнит уроков прошлого, обречен повторять его ошибки. Я позволил себе легкую улыбку. Эта агрессивная стратегия позволит Гарднерам получить выгоду от текущего роста, но с четким планом отступления. Как в сельском хозяйстве. Чтобы собрать хороший урожай, нужно знать не только когда сеять, но и когда снимать плоды. Мне нравится эта аналогия, кивнул Джонсон. Думаю, и Гарднерам она придется по душе. Такой подход дает им возможность участвовать в рыночном росте, не рискуя всем своим состоянием. И еще одно, сэр, добавил я, для агрессивной части портфеля я бы рекомендовал компании с сильным балансом и низким уровнем долга. General Motors вместо более рискованных автопроизводителей, ACT вместо более спекулятивных радиокомпаний. Это добавит дополнительный уровень защиты. Знаете, Стерлинг, Джонсон смотрел на меня с растущим уважением. У вас удивительная способность сочетать агрессивный подход с разумной осторожностью. Редкое качество в нашем бизнесе. Благодарю, сэр. Я стараюсь смотреть и на возможности, и на риски. В конце концов, наша задача не просто помочь клиентам заработать, но и сохранить заработанное. Именно так, согласился Джонсон. Что ж, давайте детализируем этот план для Гарднеров. Он встал и подошел к окну, глядя на панораму города. Кстати, как бы между прочим добавил брокер, утром мой приятель из Брунсвицк упоминал о каких-то странных слухах насчет потенциальной сделки с Витстер. Что-нибудь слышали об этом? Я сохранил невозмутимое выражение лица. Рынок всегда полон слухов, мистер Джонсон. Особенно когда дело касается компаний, участвующих в революции звукового кино. Действительно, кивнул Джонсон, и я заметил, как в его глазах мелькнул понимающий огонек. Что ж, давайте вернемся к нашим Гарднерам. Мы еще около получаса обсуждали детали стратегии для фермерской семьи, и я был рад, что Джонсон согласился с моим подходом. В конце встречи он пожал мне руку с неожиданной теплотой. «Знаете, Стерлинг, у меня такое чувство, что сегодня будет интересный день», — сказал он с легкой усмешкой. «Иногда удивительно, как быстро разносятся слухи на Уолл-стрит, особенно неточные слухи». Вернувшись к своему столу, я заметил, что ящик, в котором лежала приманка для Вандерина, был аккуратно закрыт. Чуть иначе, чем я его оставил, ловушка захлопнулась. Теперь оставалось ждать. Остаток дня я посвятил работе над портфелями клиентов Прескотта, изредка поглядывая на Вандерина. Он явно нервничал. Несколько раз выходил из офиса, затем возвращался и тихо совещался с Прайсом, ближайшим союзником среди стажеров. Я заметил, как он звонил кому-то по телефону, понизив голос почти до шепота. Около 3 часов дня дверь Харрисона неожиданно открылась. Глава фирмы редко покидал свой кабинет до окончания торгов, и его появление в торговом зале вызвало оживление. «Паттерсон, Джонсон, Вандерин, в мой кабинет». Немедленно, его голос был спокоен, но властен. Я невозмутимо продолжил работу, чувствуя, как напряжение наполняет воздух. Когда троица скрылась за дверью кабинета Харрисона, Бейкер подошел к моему столу. «Ты слышал?» – взволнованно прошептал он. «Вандерин утверждает, что у него есть инсайдерская информация о слиянии Брунсвицк и Витстер. Якобы получил от надежного источника. Уже даже позвонил нескольким клиентам с рекомендациями покупать». Я изобразил удивление. «Брунсвицк и Витстер? Странно, я ничего об этом не слышал». «Поговаривают, он нашел какие-то конфиденциальные документы», – продолжил Бейкер. «Но Джонсон утверждает, что только что разговаривал с вице-президентом Брунсвицк, и тот категорически опроверг любые слухи о слиянии. Более того, оказывается, Витстер ведет переговоры с РЦА, а не с Брунсвицк». Я понимающе кивнул, скрывая улыбку. Вандерин сам запрыгнул в мою ловушку обеими ногами. Дверь кабинета Харрисона оставалась закрытой еще около получаса. За это время офис наполнился шепотками и догадками. Наконец дверь открылась. Первым вышел Паттерсон, его лицо не выражало ничего. За ним следовал Джонсон, который, проходя мимо моего стола, незаметно подмигнул мне. Последним появился Вандерин. Его обычно надменное лицо было белым как мел, галстук сбился на бок. Он прошел через торговый зал, не глядя ни на кого, и скрылся в направлении уборной. «Мистер Стерлинг», — раздался голос Харрисона, — «зайдите ко мне, пожалуйста». Я поднялся и направился к кабинету главы фирмы, чувствуя на себе взгляды коллег. Внутренне я был спокоен. Шах и мат, Вандерин. Харрисон сидел за массивным столом, задумчиво глядя в окно на Нью-Йорк. Он жестом указал мне на кресло. «Интересное происшествие, не так ли?» — сказал он, поворачиваясь ко мне. «Молодой человек, настолько жаждущий успеха, что готов распространять непроверенную информацию среди клиентов фирмы». Я молча кивнул, ожидая продолжения. «Но что еще более интересно», — продолжил Харрисон, внимательно изучая меня, — «так это происхождение этой информации. Документы, которые Ван Дорин якобы нашел на биржевой площадке. Странное совпадение, не правда ли? Я встретил его взгляд с невозмутимым спокойствием. Жизнь полна совпадений, мистер Харрисон. Уголок его рта слегка приподнялся. Действительно, и некоторые совпадения бывают весьма поучительными. Он откинулся в кресле. Ван Дорин отстранен от работы с клиентами на 3 месяца. Паттерсон взял его под свое крыло, чтобы, как он выразился, научить проверять факты перед тем, как делать заявление. Весьма снисходительно, на мой взгляд. Я продолжал хранить молчание. Знаете, Стерлинг, после паузы продолжил Харрисон, на Уолл-стрит есть 2 типа людей. Те, кто играет с огнем, и те, кто научился управлять им. Первые рано или поздно обжигаются, вторые строят империи. Он выдвинул ящик стола и достал тонкую папку. Прескотт говорил со мной о вашем сотрудничестве. Я одобряю это решение. Более того, я расширяю ваши полномочия в фирме. С сегодняшнего дня вы получаете право работать с клиентами категории А самостоятельно. Я был искренне удивлен. Это неожиданный бонус к моей маленькой победе над Ван Дорином. Благодарю за доверие, сэр. Не благодарите, отрезал Харрисон. Просто не разочаруйте меня. А теперь идите, у меня еще много дел. Покидая кабинет Харрисона, я чувствовал прилив удовлетворения. План сработал даже лучше, чем я рассчитывал. Ван Дорин дискредитирован, я получил повышение, а моя репутация в фирме стала еще крепче. Но главное, я приобрел неожиданного союзника в лице Джонсона, который оценил мою стратегию и помог воплотить ее в жизнь. Еще один важный шаг в строительстве моей собственной сети влияния. Вернувшись к столу, я успел заметить, как Ван Дорин, собрав вещи, покидал офис, перебираясь ближе к кабинету Паттерсона. Его глаза встретились с моими на долю секунды, и в них читалась смесь ненависти и уважения. Вряд ли он признается, что попался в ловушку, но он точно понял, что имеет дело с опасным противником. А мне пора сосредоточиться на более важных делах. Возможно, этой мелкой офисной вендетты можно было избежать, но иногда необходимо расставить точки над «и». Взяв телефонную трубку, я попросил оператора соединить меня с Адамсом. «Адамс и сыновья», — раздался в трубке знакомый голос пожилого брокера. «Мистер Адамс, это Эдвард Уэйт», — произнес я, используя свой псевдоним для личных инвестиций. «Хотел узнать, поступили ли золотые монеты, которые мы обсуждали». «А, мистер Уэйт», — в голосе Адамса послышалось оживление. «Рад вас слышать». «Да, первая партия двойных орлов уже у нас. 20 монет, как вы и заказывали». «Превосходное состояние, выпуск 1924 года. Отлично, я сделал паузу, обдумывая свой следующий вопрос. «Мистер Адамс, я размышлял о долгосрочных перспективах хранения физического золота. Как вы думаете, существуют ли определенные политические риски в данном вопросе?» На другом конце провода возникла пауза. «Интересный вопрос, мистер Уэйт», — наконец произнес Адамс, заметно понизив голос. «Я давно работаю на рынке и видел разные политические повороты. В нестабильные времена правительства часто меняют правила игры, особенно в отношении драгоценных металлов. Именно этого я и опасаюсь», — сказал я. «Как вы считаете, есть ли способы минимизировать подобные риски?» Адамс снова помолчал, словно тщательно подбирая слова. «У нашей фирмы есть определенные связи с финансовыми учреждениями в Швейцарии и Канаде», — наконец сказал он. «Некоторые наши клиенты предпочитают хранить часть своих активов за пределами американской юрисдикции. Разумеется, все абсолютно легально, с соблюдением всех налоговых требований». «Это звучит разумно», — ответил я. «Думаю, мне стоит более детально обсудить подобный вариант, когда мы могли бы встретиться лично. Завтра в 10 утра в моем офисе вас устроит, у меня будет час до встречи с другими клиентами». «Идеально. И еще один вопрос, мистер Адамс. Как продвигается выполнение наших ордеров по Consolidated Oil?» «Очень хорошо, мистер Уэйт», — голос Адамса стал деловым. «Мы уже приобрели примерно 75% от запланированного объема. Цена держится стабильно, между 34 и 35 долларами. Никаких необычных движений, что говорит о том, что информация еще не просочилась на рынок». «Превосходно. А как насчет следующего шага? Нам нужно быть готовыми оперативно зафиксировать прибыль, когда произойдет объявление». «Уже подготовил несколько сценариев», — ответил Адамс. «При резком росте цены мы можем постепенно продавать небольшими блоками через разных брокеров на бирже, чтобы не обвалить рынок собственными действиями. Я разработал график продаж, растянутый на 2-3 дня после объявления. Разумный подход, одобрил я. Что насчет схемы с ограничением потерь, на случай, если сделка сорвется или ее условия окажутся хуже ожидаемых? И об этом позаботился. Подготовил стоп-ордера с лимитом в минус 7% от текущей цены. Если что-то пойдет не так, наши потери будут ограничены. Вы предусмотрительны, как всегда, мистер Адамс. Это одно из качеств, которое я в вас ценю. Я сделал паузу. Что ж, завтра обсудим все детали лично, включая вопрос о хранении золота. Буду ждать, мистер Уэйт. Положив трубку, я сразу набросал заметки о предстоящей встрече. Операция с Consolidated подходила к кульминации, и мне нужно было продумать каждую деталь процесса фиксации прибыли. Если все пойдет, как планировалось, прибыль от этой сделки составит около 400 тысяч долларов чистыми, из которых 200 тысяч будут моими. Внушительная сумма даже по меркам будущего. Я достал из сейфа документы, переданные Кляйном, и еще раз просмотрел детали контакта. Все указывало на то, что объявление о поглощении Consolidated должно произойти в конце этой или начале следующей недели. Мои позиции сформированы, стратегия выхода подготовлена. Оставалось только ждать. Схема распределения покупок через различных брокеров работала безупречно. 25% через EF Houghton под именем компании Neftcentury Enterprises, еще 25% через Адамса от имени Midwestfreight Ltd, 25% через Ferguson и компанию как Parkerson's Textile и последние 25% через Prescott Brothers в качестве Gulf Coast Import. Никто не мог связать эти разрозненные транзакции и обнаружить истинный масштаб операций. После завершения сделки с Consolidated Klein уже намекал на следующую возможность, связанную с United Gas Improvement. По его информации, там тоже готовилось поглощение, но детали пока оставались размытыми. Я сделал мысленную пометку запросить у него более конкретные сведения при следующей встрече. Еще я тщательно обдумывал стратегию относительно золота. Мое знание о будущем указе администрации президента о запрете золота требовало особой осторожности. Идея хранения золотых монет в швейцарском банке казалась наиболее безопасной. Там они будут защищены от конфискации, и я смогу воспользоваться ими после того, как официальная цена на золото будет поднята с 20 до 35 долларов за унцию. К тому же, я решил постепенно наращивать инвестиции в золотодобывающие компании, Хамистаки Мининг, Доми Минис и некоторые южноафриканские предприятия. Эти акции не только пережили Великую депрессию в моей исходной временной линии, но и существенно выросли в цене после девальвации доллара. Завершив эти приготовления, я вернулся к папкам клиентов Прескотта. Время приближалось к 6 вечера, но я решил задержаться. Мне предстояло еще проработать рекомендации для 5 крупных состояний, а я всегда предпочитал быть тщательно подготовленным. К тому же, оставшись в офисе после ухода большинства сотрудников, я мог спокойно сделать несколько звонков, которые предпочитал не совершать в присутствии коллег. В частности, мне нужно было связаться с Кляйном, чтобы уточнить детали завершающей фазы операции с Consolidated и обсудить наши следующие шаги. У двойной жизни свои преимущества, но и требовала она дополнительных усилий и постоянной бдительности. Впрочем, мне не привыкать. Глава 27. Нефтяная лихорадка. Утро выдалось на редкость промозглым для июня. Моросящий дождь окутывал Нью-Йорк серой пеленой, превращая улицы в зеркала, отражающие перевернутый город. Такси остановилось напротив неприметного пятиэтажного здания на Лексингтон-авеню, где располагался офис Адамс и сыновья. Я расплатился с водителем и, подняв воротник пальто, быстро преодолел расстояние до входа. Кинул взгляд на едва заметную вывеску брокерской конторы. Скромная медная табличка, потемневшая от времени, без лишней вычурности. Именно то, что нужно для бизнеса, где конфиденциальность ценится выше показной респектабельности. Поднявшись на третий этаж по скрипучей деревянной лестнице, я на мгновение задержался перед дверью, проверяя, не заметил ли кто-нибудь мое прибытие. Привычка, ставшая второй натурой за последние недели. Внутри офис Адамса представлял собой воплощение финансового консерватизма старой школы. Никаких модных веяний, никакого показного богатства, только функциональная элегантность, проверенная временем. Стены, обшитые дубовыми панелями, украшали старинные карты нефтяных месторождений и морских торговых путей. В углу тихо стрекотал биржевой тикер, Механический предок электронных торговых терминалов будущего. За конторкой сидела пожилая секретарша с безупречно уложенными седыми волосами и строгим взглядом человека, повидавшего на своем веку не одну финансовую панику. «Мистер Уэйт к мистеру Адамсу. У меня назначено на 10», — произнес я, снимая шляпу. Женщина окинула меня оценивающим взглядом и кивнула. «Мистер Адамс ожидает вас. Проходите, пожалуйста». Кабинет главы фирмы находился в глубине помещения, отделенный от основного зала толстой звуконепроницаемой дверью. Когда я вошел, Джозеф Адамс стоял у окна, рассматривая влажную панораму Манхэттена. «А, мистер Уэйт», он обернулся с мягкой улыбкой. «Точно вовремя, как всегда. В такую погоду это особенно ценно». В свои 65 Адамс сохранял выправку и энергию человека вдвое моложе. Высокий, подтянутый, с аккуратно подстриженной седой бородой и проницательными голубыми глазами, он олицетворял тот тип финансистов, которые строили Уолл-стрит задолго до эпохи безумных спекуляций и маржинальной торговли. «Прошу», он жестом указал на кресло перед массивным письменным столом. «Ваш заказ прибыл вчера вечером. Должен сказать, эти монеты в исключительном состоянии». Адамс отпер сейф, встроенный в стену за картиной с видом Манхэттена, и достал небольшую деревянную шкатулку с медными уголками. Отодвинул подальше фотографию в рамке, с сыновьями. Поставив шкатулку на стол между нами, он открыл крышку. Внутри, в специальных бархатных углублениях, лежали 20 золотых монет, двойные орлы номиналом в 20 долларов каждая. Их блеск казался неестественно ярким в приглушенном свете кабинета. «Выпуск 1924 года», – прокомментировал Адамс, – «отчеканены на монетном дворе Филадельфии. Все в состоянии почти как из-под пресса. Настоящее произведение искусства». Я взял одну из монет, ощущая приятную тяжесть золота. На аверсе красовалась классическая свобода в профиль, на реверсе – величественный орел с распростертыми крыльями. Почти унция чистого золота в каждой. Реальное материальное богатство, а не просто обещание на бумаге. «Восхитительно», – искренне произнес я. «И сколько в итоге за весь комплект?» «440 долларов, включая мою комиссию в 20 долларов», – ответил Адамс. «Премия в 1 доллар на монету над номиналом обусловлена их превосходным состоянием. Я достал конверт с наличными, отсчитал требуемую сумму и передал ее Адамсу. Брокер аккуратно пересчитал деньги и убрал их в отдельный ящик стола. Что касается нашего вчерашнего разговора о хранении», — продолжил он, понизив голос, хотя мы были одни в кабинете, «я связался с моим давним партнером из Цюриха. Банк Credit Suisse предлагает конфиденциальные сейфовые ячейки для хранения ценностей. Доступ осуществляется по номерному коду без необходимости раскрывать личность владельца». «Звучит именно как то, что я искал», – кивнул я. «Каков механизм отправки ценностей?» Адамс открыл ящик стола и достал элегантную визитную карточку на плотной бумаге. «Этот человек», – он постучал пальцем по карточке, – представитель Женевской транспортной компании. Они специализируются на деликатных перевозках. Совершенно легальная фирма с безупречной репутацией, заметьте. Я изучил карточку. «Альфред Бернье, менеджер по особым поручениям», гласила надпись. «Вы ведь осознаете, мистер Уэйт, что я рекомендую подобные услуги только самым надежным клиентам?» Адамс смотрел на меня пристально. «И только тем, кто соблюдает все требования налогового законодательства». «Разумеется», я встретил его взгляд с невозмутимостью. «Я намерен задекларировать все активы согласно действующим нормам. Моя цель не уклонение от налогов, а диверсификация рисков хранения». Адамс удовлетворенно кивнул. «Мы оба понимали реальное положение дел. В 1928 году еще не существовало жестких требований по декларированию зарубежных активов, а международное перемещение золота регулировалось минимально. Что до нашей основной операции, перешел я к следующему вопросу, как продвигается формирование позиций под Сансолидатитил. Лицо Адамса стало серьезным. Он вытащил из другого ящика тонкую кожаную папку и расстелил на столе несколько листов с таблицами. «Мы завершили приобретение нашей части. 75 тысяч акций по средней цене 34,62. Счет в Адамсе сыновья от имени Midwest Freak теперь показывает позицию в полном объеме. Я внимательно изучил таблицу приобретений. Адамс, как всегда, действовал методично. Покупки разбиты на небольшие лоты и распределены по времени, чтобы не вызвать резкого движения цены. А как обстоят дела с маржинальным обеспечением?» – спросил я. «Согласно вашим инструкциям, Мы использовали 10% маржу. Таким образом, ваши 25 тысяч наличных контролируют позицию в $250 000. Адамс нахмурился. Должен заметить, мистер Уэйд, что такой уровень кредитного плеча представляется мне чрезмерным, даже учитывая текущую рыночную практику. «Понимаю вашу озабоченность», – ответил я. «Обычно я тоже предпочитаю более консервативный подход, однако в данном случае мы рассчитываем на весьма краткосрочную операцию. И все же маржинальный кредит – это не бесплатное удовольствие», – настаивал Адамс. «Текущая ставка составляет порядка 10% годовых, то есть если поддерживать такую позицию в течение года, процентные расходы полностью съедят ваш первоначальный взнос». Адамс был прав. И это важный аспект маржинальной торговли, о котором многие неопытные спекулянты забывали. В этом крылась одна из причин будущего краха. Когда рынок перестал расти, проценты по маржинальным кредитам продолжали накапливаться, загоняя инвесторов в долговую яму. Справедливое замечание, согласился я. Однако наша операция рассчитана максимум на неделю. За это время процентные платежи составят примерно $480. Что вполне приемлемо при ожидаемой прибыли. Адамс выглядел не вполне убежденным, но кивнул, признавая мою логику. Перейдем к стратегии выхода, я наклонился ближе к столу. Когда будет объявлено о поглощении, нам нужно действовать быстро, но не опрометчиво. Предлагаю следующую схему продаж. Я нарисовал на листе бумаги диаграмму. В первый час после объявления продаем только 10% позиций, небольшими партиями через разных маклеров на биржевом полу. Это позволит нам протестировать рынок и оценить глубину спроса. В течение дня реализуем еще 40%, увеличивая размер лотов, если цена стабильна или растет, и уменьшая в случае ее снижения. Адамс внимательно следил за моими расчетами. Оставшиеся 50%, продолжил я, продаем на следующий день, когда новость полностью усвоится рынком и, возможно, появятся институциональные покупатели, желающие приобрести крупные блоки акций. А если цена начнет быстро падать, спросил Адамс, на этот случай у нас есть резервный план. Если цена в какой-то момент упадет на 5% от пика, мы ускоряем продажи, чтобы реализовать позицию до дальнейшего снижения. Адамс сделал пометки в блокноте. В теории выглядит разумно, однако я бы посоветовал быть готовым к любым неожиданностям. Рынок никогда не ведет себя точно по плану, особенно в такие волатильные моменты, как объявление о поглощении. Совершенно верно, согласился я. Поэтому я буду лично присутствовать на бирже в момент объявления, чтобы мы могли быстро адаптировать стратегию. Адамс закрыл папку и убрал ее обратно в ящик стола. Есть еще один вопрос, который меня беспокоит, произнес он после небольшой паузы. Учитывая размер нашей позиции, распределенной между несколькими брокерскими конторами, возможно, я спрашиваю слишком прямо, но информация о предстоящем поглощении. Он не закончил фразу, но его взгляд говорил сам за себя. Мистер Адамс, я встретил его взгляд с невозмутимостью. В нашей профессии успех основан на трех вещах: анализе, интуиции и удаче. Я доверяю своим методам, и они служили мне верой и правдой. Что до деталей, думаю, в некоторых случаях, чем меньше знаний, тем больше спокойствия. Адамс медленно кивнул. Он был достаточно опытен, чтобы не задавать вопросов, ответы на которые могли бы поставить его в неудобное положение. «Мне по душе ваша осмотрительность», — сказал он наконец. «В любом случае, согласно текущему законодательству, даже если бы у вас была внутренняя информация, использование ее для торговли не является незаконным». Он прав. Комиссия по ценным бумагам и биржам еще не создана, а законы против инсайдерской торговли появятся еще позже. Последний вопрос. Я аккуратно упаковал золотые монеты обратно в шкатулку. Проявлял ли кто-нибудь интерес к нашим операциям? Замечали ли вы необычное внимание со стороны других участников рынка? Адамс задумался. Один случай, вероятно, стоит упоминание. Вчера брокер из Морганка интересовался у моего младшего партнера, не заметил ли тот необычную активность в акциях Consolidated Oil. Разумеется, мы не предоставили никакой информации, сославшись на конфиденциальность клиентских операций. Это тревожный знак. Морганка имел тесные связи с Standard Oil, компанией, которая готовилась поглотить Consolidated. Возможно, они заметили необычную активность и начали расследование. Благодарю за информацию, я поднялся, давая понять, что встреча подходит к концу. Держите линию связи открытой. При получении любых новостей я хочу знать немедленно, в любое время суток. Адамс тоже встал, протягивая руку для рукопожатия. Будет исполнено, мистер Уэйд. И позвольте еще раз посоветовать проявлять осторожность. Даже в отсутствии формальных законов против инсайдерской торговли, чрезмерное внимание влиятельных участников рынка редко идет на пользу. Мудрый совет, я пожал его руку. Именно поэтому я ценю наше сотрудничество. Покидая офис Адамс и сыновья, я ощущал приятную тяжесть шкатулки с золотыми монетами. Первый камень в фундаменте моей финансовой крепости, которая должна устоять во время грядущей бури. Впереди насыщенный день. Мне предстояло завершить формирование позиций под Consolidated Oil через Prescott Brothers, затем вернуться к своей обычной работе в Harrison Partners, и все это время сохранять внешнее спокойствие человека, не ожидающего никаких экстраординарных событий. Дождь к этому времени прекратился, но улицы оставались влажными, отражая облачное небо. Я поднял руку, подзывая такси, и дал водителю адрес в финансовом квартале. Операция Consolidated Oil вступала в завершающую фазу. Чтобы сменить образ Уильяма Стерлинга на Роберта Грея, мне понадобилось менее 15 минут. Такси высадило меня в нескольких кварталах от Prescott Brothers, и я быстро скользнул в вестибюль небольшого отеля Essex, где заранее снял номер на первом этаже исключительно для подобных трансформаций. Элегантный серый костюм Стерлинга сменился более консервативным коричневым твидом с елочным узором. Прибавились тонкие очки в роговой оправе и неброский галстук цвета бургундского вина. Я натянул парик, тщательно зачесал волосы на пробор и добавил незначительные накладные усы, которые удивительным образом меняли очертания лица. Завершающий штрих – фальшивое родимое пятно на правой скуле, нанесенное специальным театральным карандашом. Глядя в зеркало, я увидел совершенно другого человека, степенного, немного педантичного финансового управляющего средних лет. Такие люди встречаются в каждом банке и брокерской конторе, никогда не привлекая лишнего внимания. Идеальная маскировка. Выйдя из отеля, я свернул на Уолл-стрит, смешавшись с потоком деловых людей, наводнявших финансовый квартал в полуденные часы. Золотые монеты я оставил в гостиничном сейфе. Их перемещение требовало отдельной операции, которую я планировал на вечер. Брокерская контора Prescott Brothers располагалась в элегантном здании из белого камня, всего в двух кварталах от Нью-Йоркской фондовой биржи. В отличие от скромного офиса Адамса, здесь все дышало респектабельностью и процветанием. Мраморный вестибюль с высокими колоннами, бесшумные лифты с медными деталями, ливрейные швейцары, атмосфера заведения с вековыми традициями. Я поднялся на третий этаж, где располагался торговый зал конторы. Просторное помещение с высокими окнами наполнял гул голосов и стрекотание телеграфных аппаратов. Биржевые клерки в белых рубашках с подтяжками сновали между столами, разнося бланки заказов и полоски тикерной ленты. «Мистер Грей, навстречу мне поднялся Генри Прескотт-младший, племянник основателя фирмы и мой основной контакт в этой брокерской конторе. Рад вас видеть. Надеюсь, поездка была приятной, вполне сносной. Я позволил себе легкий бостонский акцент, несколько растягивая гласные. Погода, конечно, оставляет желать лучшего». Прескотт-младший проводил меня к отдельному столу в углу зала. В свои 30 с небольшим он уже обладал внушительным списком клиентов и репутацией надежного брокера. Что более важно для меня, он никогда не задавал лишних вопросов, если клиент не желал раскрывать детали инвестиционной стратегии. Итак, он придвинул ко мне бланк заказа. Продолжаем формировать позицию под Consolidated Oil для Gulf Coast Import. Совершенно верно, я достал из кожаного портфеля документы, подтверждающие мои полномочия действовать от имени компании. Сегодня приобретаем остаток запланированного объема. 75 тысяч акций. Брови Прескотта слегка приподнялись. Внушительный объем для одного дня, мистер Грей. Текущая цена держится около 35 долларов. Это более 2,5 миллионов долларов при полной оплате. Разумеется, мы используем стандартные маржинальные условия. Я улыбнулся. 10% наличного обеспечения, как обсуждалось ранее. Прескотт кивнул, делая пометки на бланке. Это составит примерно 250 тысяч наличными. Вы принесли чек? Я открыл портфель и достал банковский чек на имя Prescott Brothers, выписанный от Gulf Coast Import на требуемую сумму. На самом деле это деньги Мэгдена, переведенные через сложную схему подставных компаний. Превосходно! Прескотт проверил чек и вложил его в специальную папку. Теперь о стратегии исполнения ордера. Учитывая размер позиций, я бы не рекомендовал размещать весь объем одновременно. Это может вызвать резкий рост цены и привлечь нежелательное внимание. Согласен, я наклонился ближе, понизив голос. Предлагаю разбить на 15 блоков по 5000 акций каждый. Размещаем их с интервалом в 20-30 минут через разных трейдеров на бирже. Разумно? Прескотт набросал схему на полях бланка заказа. Я также предлагаю установить лимит цены на уровне 35,5 долларов. Если рынок начнет резко двигаться вверх, мы сможем пересмотреть стратегию. Согласен, кивнул я. Но важно, чтобы к концу торгового дня весь объем был приобретен, даже если для этого придется немного поднять лимит цены. Прескотт внимательно посмотрел на меня. Могу я поинтересоваться, почему такая срочность? Если распределить покупки на несколько дней, можно добиться более выгодной средней цены. Я был готов к этому вопросу. Конечно, легкая улыбка тронула мои губы. Gulf Coast Import получила крупный заказ на поставку оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Мы ожидаем, что это положительно повлияет на весь нефтяной сектор. Consolidated Oil кажется нам недооцененной компанией с хорошими перспективами в свете этих обстоятельств. Объяснение звучало правдоподобно, и Прескотт, казалось, удовлетворился им. «Понимаю», — он кивнул. «В таком случае, давайте приступим немедленно. Я лично прослежу за исполнением ваших ордеров». Он встал из-за стола, взяв заполненный бланк заказа. «Не желаете ли пройти в зону для клиентов? Там вы сможете в реальном времени следить за исполнением ордеров. У нас есть прямая телефонная линия с нашими представителями на бирже. С удовольствием». Я поднялся, следуя за ним. Глава 28. Предварительные маневры. Клиентская зона Prescott Brothers представляла собой образец комфорта и функциональности. Удобные кожаные кресла, телефоны на каждом столе, настенные табло с текущими ценами на основные акции, которые регулярно обновлялись клерками с помощью мела. Один угол комнаты занимал внушительный тикерный аппарат, стрекочущий безостановочно, выпуская длинную бумажную ленту с последними данными о сделках. Я устроился за отдельным столом, откуда мог наблюдать за общей активностью в зале, оставаясь в относительной приватности. Прескотт разместил перед собой график, на котором планировал отмечать исполнение каждого из 15 блоков сделки. «Первый ордер передан на биржу», — сообщил он, повесив телефонную трубку. «Блок в 5000 акций по рынку, но с лимитом в 35,5. Посмотрим, как отреагирует рынок». Я кивнул, внутренне считая минуты. Теперь начиналась самая рискованная часть операции. Если другие участники рынка заметят необычную активность в акциях Consolidated Oil, наша инсайдерская игра может быть раскрыта раньше времени. Прошло около 10 минут, прежде чем телефон Прескотта зазвонил. Он быстро снял трубку, выслушал короткое сообщение и сделал отметку на графике. «Первый блок исполнен полностью по средней цене 35,25 центов», — сообщил он. «Рынок почти не сдвинулся. Это хороший знак». «Отлично», — я кивнул. «Продолжаем по плану». Пока исполнялся второй ордер, я внимательно следил за тикерной лентой, анализируя общее настроение рынка. Именно в такие моменты чувствовалась вся примитивность финансовых механизмов 1920-х годов по сравнению с электронными торговыми системами будущего. Здесь каждый ордер должен был физически передаваться через цепочку людей, от брокера к посыльному, от посыльного к представителю на бирже, затем на биржевой пол к специалисту по конкретной акции. Это создавало задержки и неэффективность, но также оставляло лазейки для манипуляций, которые были бы невозможны в более прозрачной системе. К полудню мы успешно разместили 7 из 15 блоков, приобретя 35 тысяч акций по средней цене в 35,30. Цена оставалась стабильной, лишь незначительно колеблись в течение сессии. «Удивительно, как хорошо рынок абсорбирует такой объем», — заметил Прескотт, просматривая промежуточные результаты. «Обычно при покупке такого количества акций мы наблюдаем более заметное движение цены». Я пожал плечами, стараясь выглядеть беззаботно. «Возможно, в рынке больше ликвидности, чем мы предполагали, или продавцы более активны сегодня». Прескотт хмыкнул, явно не вполне удовлетворенный таким объяснением, но не стал развивать тему. Во время перерыва на ленч я предложил Прескотту пообедать в ресторане напротив, но он отказался, предпочтя остаться в офисе и контролировать процесс исполнения ордеров. Это устраивало меня. Я тоже не хотел удаляться от центра событий в такой критический момент. Вместо обеда я выпил чашку крепкого кофе и съел бутерброд, принесенный услужливым клерком. Все мое внимание было сосредоточено на потоке биржевых новостей и колебаниях цен. После обеда темп торгов на рынке традиционно ускорился. Мы продолжили размещать оставшиеся блоки, сокращая интервалы между ордерами до 15 минут. Цена начала медленно ползти вверх, достигнув 35.45 к 2 часам дня. «Замечаю некоторое увеличение активности», — сообщил Прескотт, положив трубку после очередного разговора с биржевым представителем. «Похоже, мы не единственные, кто проявляет интерес к этой акции сегодня. Вот проклятие, это тревожный сигнал. Кто-то еще мог знать о предстоящем поглощении. Или хуже, наша активность привлекла внимание крупных игроков, которые решили последовать тренду. Продолжаем как запланировано, решил я. Но если цена пробьет 35,75 центов, сократим размер последних блоков. К 3 часам дня мы приобрели еще 5 блоков, доведя общий объем до 60 тысяч акций. Цена колебалась в диапазоне от 35.40 до 35.60, показывая умеренную волатильность. И тут произошло то, чего я опасался. На тикерной ленте появилась последовательность сделок под Sensolidity с нарастающим объемом и ценой, достигшей 35.80. Кто-то еще начал активно скупать эти акции. Любопытно, пробормотал Прескотт, изучая тикерную ленту. Внезапный всплеск интереса. Может быть, появились слухи. Я сделал вид, что удивлен не меньше его. Иногда рынок движется непредсказуемо, заметил я. Предлагаю ускорить исполнение наших последних ордеров. Лучше завершить покупки сейчас, чем гнаться за улетающей ценой. Прескотт кивнул и снял телефонную трубку. После короткого разговора с представителем на бирже он объявил. Я дал указание объединить оставшиеся блоки в один ордер на 15 тысяч акций. Лимит цены поднят до $36. Это может вызвать резкое движение, но, думаю, лучше действовать решительно. Это было отклонением от плана, но я согласился с его решением. Ситуация изменилась, и мы должны адаптироваться. Следующие 20 минут выдались напряженными. Цена Sensolidity поползла вверх, отображаясь на тикере сериями небольших сделок, постепенно приближаясь к 36. Тикерная лента начала отставать от реальных торгов, показывая сделки с задержкой в несколько минут. Верный признак повышенной активности на бирже. Наконец, телефон Прескотта зазвонил снова. Разговор был более продолжительным, чем обычно, с несколькими уточняющими вопросами. Я нетерпеливо барабанил пальцами по столу, ожидая результата. «Ордер исполнен полностью», — сообщил Прескотт, положив трубку. «Средняя цена составила $35.88. Поздравляю, мистер Грей, мы завершили формирование позиций точно по плану, хотя последний этап оказался несколько драматичнее, чем ожидалось. Отличная работа», — я позволил себе искреннюю улыбку. «Ваша фирма, как всегда, на высоте». Прескотт начал заполнять итоговый отчет о сделке, аккуратно вписывая цифры в специальный бланк. Итак, суммарный объем. 75 тысяч акций Sensolidity по средней цене 35.53. Общая сумма позиций. 2664750. При 10% маржинальном обеспечении ваша компания внесла 266475. А остальные 2398275 предоставлены в кредит нашей фирмой под 10% годовых. Он протянул мне бланк для подписи. Напоминаю, что при снижении рыночной стоимости позиций ниже определенного уровня последует требование о внесении дополнительного обеспечения. Стандартный порог для маржин-колла составляет 75% от первоначальной стоимости. Разумеется, я подписал документ, хотя я не предвижу такой ситуации в ближайшем будущем. Прескотт аккуратно убрал бумаги в папку. Следует отметить интересное наблюдение. За последние два дня общий объем торгов акциями Sensolidity превысил средние показатели примерно в 3 раза. Это может означать, что и другие инвесторы проявляют повышенный интерес к компании. Я сохранил невозмутимое выражение лица, хотя внутренне напрягся. Такая активность могла привлечь нежелательное внимание финансовой прессы или, что еще хуже, руководство Standard Oil, готовящегося к поглощению. Рынок полон сюрпризов, философски заметил я, вставая из-за стола. Благодарю вас за эффективную работу, мистер Прескотт. Буду ждать подтверждающих документов по почте. Прескотт проводил меня до лифта, обсуждая по пути общие перспективы нефтяного сектора. Как и большинство брокеров того времени, он был оптимистичен относительно будущего рынка. Американская экономика вступила в новую эру, уверенно заявил он. Нефть, автомобили, электричество, радио – все эти отрасли преобразят мир в ближайшие десятилетия. Мы наблюдаем лишь начало великого роста. Возможно, вы правы, я сдержанно улыбнулся, зная о приближающейся катастрофе. Время покажет. Пожав руку Прескотту, я вошел в лифт и с облегчением выдохнул, когда двери закрылись. Операция по формированию позиций завершена. Теперь оставалось только ждать официального объявления о поглощении. Покидая здание, я заметил худощавого мужчину в сером костюме, стоявшего через улицу и наблюдавшего за входом в Prescott Brothers. Наши взгляды встретились на долю секунды, и я тут же отвел глаза, делая вид, что поправляю шляпу. Вероятно, ничего особенного. Финансовый квартал всегда полон людей, ожидающих встречи или просто наблюдающих за биржевой активностью. И все же этот взгляд заставил меня насторожиться. Я решил не возвращаться сразу в отель, а сделать несколько кругов по соседним улицам, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Паранойя, возможно, но в моем положении предосторожность никогда не бывает излишней. Убедившись, что за мной никто не идет, я наконец направился в отель Лиссекс, чтобы вернуть себе облик Уильяма Стерлинга. Роберт Грей выполнил свою миссию, и теперь ему следовало исчезнуть до следующего раза. Менее чем через час я уже был на пути в офис Харрисон Партнеры, где меня ждала обычная работа младшего брокера. Никто из коллег не догадывался, что за это утро я почти самостоятельно обеспечил один из самых высоких объемов торгов в акциях ConsolidatedAil за всю ее историю. Наживка заброшена, капкан установлен. Оставалось только дождаться, когда он захлопнется, принеся мне и Мэгдену ожидаемые 400 тысяч прибыли. Вернувшись в офис Harrison Partners около 3 часов дня, я сразу погрузился в привычную рабочую рутину. Расстелив на столе документы по портфелям клиентов Прескотта, я создал видимость обычной аналитической работы. Но мое внимание то и дело возвращалось к биржевой ленте, которая непрерывно выползала из тикерного аппарата в углу торгового зала. Я не мог позволить себе слишком явно следить за ConsolidatedAil. При каждом удобном случае бросал взгляд на ленту, выискивая знакомый биржевой символ ЦОЛ. За последний час цена стабилизировалась на уровне 35.90, немного выше, чем средняя цена моих покупок. Объем торгов оставался повышенным, что подтверждало мои опасения. Кто-то еще проявлял активный интерес к этим акциям. «Стерлинг, вы следите за нефтяным сектором?» Неожиданно раздался голос за моей спиной. Я обернулся и увидел Джонсона, который с любопытством наблюдал за мной. «Работаю над диверсификацией портфеля для клиентов Прескотта», ответил я, сохраняя спокойствие. «Нефть – один из секторов, который мы рассматриваем для консервативной части инвестиций». «Разумный выбор», кивнул Джонсон. «Хотя если вы ищете стабильность, лучше обратить внимание на гигантов вроде Standard Oil или Rail Dutch. Компании поменьше слишком волатильны». Я благодарно кивнул, радуясь, что он не заметил моего особого интереса именно к ConsolidatedAil. «Кстати, там какое-то необычное движение в акциях ConsolidatedAil», продолжил Джонсон, разглядывая тикерную ленту. «Объем почти в 4 раза выше среднего, а цена поднялась почти на $1.5 за 2 дня. Странно, никаких новостей не было. Мое сердце усиленно забилось, но внешне я остался невозмутим. Возможно, отраслевые факторы, предположил я. Цены на нефть стабильны, а их месторождения в Оклахоме показывают хорошую производительность». Возможно, Джонсон не выглядел полностью убежденным. «Или кто-то знает что-то, чего не знаем мы». Он хмыкнул и двинулся дальше, оставив меня с колотящимся сердцем. «Мне нужно быть осторожнее». Опытные брокеры вроде Джонсона могли заметить необычные движения рынка и начать задавать неудобные вопросы. Я вернулся к бумагам, стараясь выглядеть погруженным в работу. Однако мысли мои далеко. Я мысленно проверял все этапы операции, выискивая возможные слабые места, которые могли бы привести к раскрытию моей причастности. Общий объем моих покупок составлял 300 тысяч акций. Внушительная, но не беспрецедентная цифра. Приобретение через 4 разные брокерские фирмы от имени 4 разных компаний должно надежно замаскировать общий масштаб операций. Даже если бы кто-то начал расследование, Проследить связь было бы крайне сложно без компьютерных баз данных из будущего. Около 4 часов в офис вошел курьер с пачкой телеграмм. Одна из них предназначалась мне. Я вскрыл конверт, мгновенно узнав условный код, используемый людьми Кляйна. Дядя Джордж приедет в город завтра утром. Поезд прибывает в 9:30. Тетя Марта настаивает на встрече, гласило послание. Переводя с зашифрованного языка, объявление о поглощении действительно состоится завтра в 9:30 утра, перед открытием торгов. Кляйн, то есть тетя Марта, хочет встретиться со мной, вероятно, для координации наших действий. На мгновение я позволил себе ощутить прилив удовлетворения. Все шло по плану, однако расслабляться рано. Самая сложная часть операции – фиксация прибыли – еще впереди. Я написал краткий ответ. С радостью встречу дядю Джорджа. Буду на вокзале в 9:00, что означало мое согласие на встречу с Кляйном за полчаса до объявления. Передав телеграмму курьеру, я заметил, как Бейкер, мой коллега-стажер, оживленно беседует с несколькими брокерами в дальнем углу зала. Судя по их жестам и периодическим взглядам на тикерную ленту, обсуждалось что-то, связанное с рынком. Я решил присоединиться к ним, чтобы быть в курсе последних слухов. «А я говорю, что-то определенно происходит с нефтяными», — говорил Эдвардс, один из старших брокеров. «Три компании в секторе показывают необычную активность. Consolidated, Pan American и California Standard. Может, готовится какое-то крупное слияние», — предположил Бейкер. «В последнее время волна консолидации захлестнула многие отрасли. Если бы я знал наверняка, то уже делал бы ставки», а не обсуждал это с вами, ухмыльнулся Эдвардс. Но нефтяные штука непредсказуемая. Могут месяцами стоять на месте, а потом за день взлететь на 10% из-за открытия нового месторождения. Я осторожно вступил в разговор. Слышал, месторождение в Западном Техасе показывает многообещающие результаты. Некоторые независимые нефтяники начали активно скупать участки в том районе. Это правда, но в виде отвлекающего маневра. Пусть лучше обсуждают Техас, чем гадают о возможном поглощении Consolidated. «Техас, говоришь?» – задумчиво протянул Эдвардс. «Может быть, может быть. Но мой источник в Standard Oil намекал на что-то более интересное. Что-то связанное с восточным побережьем. У меня внутри все похолодело. Standard Oil. Источник. Неужели у них есть утечка информации о готовящемся поглощении? Восточное побережье?» – небрежно переспросил я. «Разве там остались серьезные месторождения?» Я думал, все перспективные участки уже давно разведаны. «Не обязательно речь о новых месторождениях», – многозначительно произнес Эдвардс. «Иногда проще купить готовую инфраструктуру, чем строить с нуля». Он явно намекал на возможное поглощение. «Мне нужно срочно перевести разговор в другое русло. Кстати, о покупках я коснулся совершенно другой темы. Вы слышали о новом универмаге МАЦИС на 34 и Краткой улице? Говорят, там установили первые в городе эскалаторы. Революция в розничной торговле. К моему облегчению, тактика сработала». Бейкер тут же подхватил новую тему, рассказывая, как водил туда свою девушку в выходные. Разговор отклонился от опасной территории. Я смог незаметно отойти, сославшись на необходимость закончить отчет для Прескотта. Вернувшись к своему столу, я ощутил укол беспокойства. Слишком много людей проявляли интерес к Consolidated Oil. Если слухи о поглощении уже циркулируют по Уолл-стрит, объявление может не вызвать такого мощного скачка цены, как я рассчитывал. Мне нужно связаться с Кляйном немедленно, не дожидаясь завтрашней встречи. Изменение рыночных обстоятельств требовало корректировки нашей стратегии. Глава 29. Торги. Я взглянул на часы. Почти 5 вечера. Офис начал пустеть. Брокеры и клерки постепенно расходились по домам. Идеальное время для конфиденциального звонка. Дождавшись, когда большинство сотрудников покинет зал, я подошел к телефону-автомату в коридоре. Набрав номер магазина «Джексон и сыновья», прикрытие для одной из операций Макдена, я спросил мистера Смита. Через минуту в трубке раздался голос Кляйна. «Мистер Смит слушает. Я перешел на условный язык, который мы разработали для таких ситуаций. Добрый вечер. Это мистер Браун. Интересуюсь, поступили ли новые образцы ткани, которые мы обсуждали. Добрый вечер, мистер Браун». Голос Кляйна звучал напряженно. «Образцы должны прибыть завтра первым рейсом, как и планировалось. Однако, должен предупредить, что нашу фабрику посещали представители других покупателей. Возможно, конкуренция за товар будет выше, чем мы предполагали. Я быстро расшифровал. Подтверждение объявления завтра, но есть признаки, что и другие игроки знают о готовящемся поглощении. Понимаю, ответил я. В таком случае, предлагаю не откладывать нашу встречу. Могу подъехать к вашему складу через 40 минут для осмотра имеющихся материалов. Разумное предложение, согласился Кляйн. Буду ждать вас. Положив трубку, я быстро собрал бумаги и направился к выходу. Проходя мимо кабинета Харрисона, я заметил, что в нем все еще горел свет. Дверь приоткрыта, и я услышал приглушенные голоса. Харрисон с кем-то разговаривал по телефону. Инстинктивно замедлив шаг, я уловил фрагмент разговора. Необычная активность в акциях «да», именно Цанселидатит «нет», официальных сведений пока нет. Джонсон заметил повышенный объем «да», будем держать руку на пульсе. Я поспешил пройти мимо, не желая быть замеченным в подслушивании. Но услышанного достаточно, чтобы все понять. Харрисон тоже обратил внимание на необычную активность в акциях Цанселидатит «ил». Ситуация становилась все более напряженной. Выйдя из здания, я поймал такси и назвал адрес в нескольких кварталах от настоящего места встречи. Элементарная предосторожность на случай, если за мной все-таки следят. Оплатив поездку, я прошел пешком оставшуюся часть пути, несколько раз меняя направление и проверяя, нет ли хвоста. Атлас Трединг располагалась в неприметном здании на Мюррей-стрит. Как и в прошлый раз, я вошел через боковой вход, где меня встретил тот же охранник с характерным шрамом на щеке. Узнав меня, он молча кивнул и пропустил внутрь. Кляйн ждал в кабинете, нервно перебирая бумаги на столе. При моем появлении он встал, вид его был встревоженным. «Ситуация осложняется, мистер Стерлинг», — сказал он без предисловий. «Похоже, информация о готовящемся поглощении просочилась на рынок. Сегодня один из наших информаторов в Morgan Bank сообщил, что их трейдеры проявляют необычный интерес к акциям Consolidated Oil. Я тоже заметил признаки утечки», — кивнул я, присаживаясь напротив. «Объем торгов значительно выше обычного, а в офисе уже циркулируют слухи о возможном слиянии в нефтяном секторе». Кляйн достал из ящика стола график цены Consolidated Oil за последние две недели. «Посмотрите», — он указал на последние два дня, где линия цены заметно устремилась вверх. Классическая картина накопления перед крупным объявлением. Кто-то еще знает и активно покупает. Я изучил график, мгновенно вспоминая похожие паттерны из своей прошлой жизни. Действительно, картина была типичной для ситуации, когда инсайдерская информация начинает распространяться среди избранных игроков рынка. «Это меняет наши планы?» – спросил я. Кляйн задумчиво постучал пальцами по столу. «Частично. Объявление по-прежнему состоится завтра в 9:30 утра. Мой источник в юридической фирме, готовящий документы, подтвердил эту информацию час назад. Но реакция рынка может быть не такой драматичной, как мы рассчитывали, поскольку часть ожиданий уже отражена в текущей цене. Я провел быстрые расчеты. Если цена закрытия сегодня составит около 3-6 долларов, а премия при поглощении будет около 40%, теоретически мы можем ожидать цену в районе 50 долларов после объявления. Однако, учитывая текущие обстоятельства, реальный максимум может быть ближе к 45-47. Мой анализ показывает схожие цифры», – кивнул Кляйн. «Это все равно обеспечит нам серьезную прибыль, просто не совсем такую внушительную, как предполагалось изначально. Что насчет стратегии выхода?» – спросил я. «Мы по-прежнему придерживаемся плана постепенной продажи в течение двух дней?» «В целом да», – ответил Кляйн, «но с одной корректировкой. Я предлагаю более агрессивную продажу в первые часы после объявления, пока эйфория будет на пике. Вместо изначальных 10% в первый час, давайте реализуем 20-25%. Я согласно кивнул. Логика безупречная. Учитывая, что новость уже частично учтена в цене, пик энтузиазма может быть кратковременным, и нам следовало воспользоваться им по максимуму. Есть еще кое-что», — продолжил Кляйн, понизив голос, хотя мы были одни в кабинете. «Мистер Мэгден очень доволен нашим сотрудничеством и результатами предварительной работы. Он уже рассматривает возможность увеличения вашего инвестиционного фонда до $1 млн после успешного завершения этой операции. Это одновременно приятная и тревожная новость. С одной стороны, удвоение капитала значительно расширило бы мои возможности по увеличению собственного капитала. С другой, более крупные операции означали повышенное внимание и больший риск. Передайте мистеру Мэгдену мою благодарность за доверие», — ответил я. но давайте сначала успешно завершим текущую сделку». «Разумный подход», – одобрил Кляйн. «И еще одно. Я подготовил для вас пропуск на биржу на завтрашний день». Он протянул мне изящную визитную карточку с гербом Нью-Йоркской фондовой биржи. «Это гостевой пропуск от имени брокерской фирмы Williams Hughes. Они поддерживают деловые отношения с мистером Макденом. С ним вы сможете наблюдать за ходом торгов непосредственно из специальной галереи для посетителей».